Послесловие. 18 век стал последним столетием магматической фазы российского этногенеза. В следующем веке страна вступила в совершенно иное этническое время – фазу надлома. Сегодня, на пороге 21 века, мы находимся близко к ее финалу. Механический перенос в условия России западноевропейских традиций поведения дал мало хорошего, и это неудивительно. Ведь российский суперэтнос возник на 500 лет позже. И мы, и западноевропейцы всегда это различие ощущали, осознавали и за своих друг друга не считали. Поскольку мы на 500 лет моложе, то как бы мы ни изучали европейский опыт, мы не сможем сейчас добиться благосостояния и нравов, характерных для Европы. Наш возраст, наш уровень пассионарности предполагают совсем иные императивы поведения. Это вовсе не значит, что нужно с порога отвергать чужое. Изучать иной опыт можно и должно, но стоит помнить, что это именно чужой опыт. Так называемые цивилизованные страны относятся к иному суперэтносу, западноевропейскому миру, который ранее назывался христианским миром. Возник он в IX веке и за тысячелетия перешел к естественному финалу своей этнической истории. Именно поэтому мы видим у западноевропейцев высокоразвитую технику, налаженный быт, господство порядка, опирающегося на право. Все это – итог длительного исторического развития. Конечно, можно попытаться войти в круг цивилизованных народов, то есть в чужой суперэтнос, но, к сожалению, ничего не дается даром. Надо осознавать, что ценой интеграции России с Западной Европой в любом случае будет полный отказ от отечественных традиций и последующая ассимиляция. Этот простой, казалось бы, вывод можно сделать лишь, руководствуясь верными исходными посылками. А мы почему-то никак не хотим признать очевидного. Основа этнических отношений лежит за пределами сферы сознания. Она в эмоциях, симпатиях, антипатиях, любви, ненависти. И направление этих симпатий и антипатий вполне обусловлено для каждого этноса. Оценивать данное явление можно как угодно, но от этого оно не станет менее реальным. Книгу озвучивал для вас Голубев Игорь.